Глава 21. Софья. Артур сбежал ни свет ни заря. Но, по словам Риты, у него очень важное дело, не терпящее отлагательств. Я быстренько оделась, позавтракала в полном одиночестве, и Рита даже не успела моргнуть, а я уже за дверь и к лестнице. Она прокричала мне вслед о просьбе Артура Алексеевича меня не выпускать. Только я же не пленница, могу делать то, что вздумается. И прямо сейчас меня ждет такси. Пересчитывая ступеньки, вспоминаю прошлую ночь. Лучшую за всю мою жизнь. Возможно, я зря тешу себя иллюзиями, но сердце не обманешь. Он до сих пор мой, до сих пор не остыл ко мне. И я еще не знаю, как со всем этим поступлю. Буду думать. А пока в такси и на работу. Полчаса я захожу в холл бизнес-центра. Сразу же попадаю в логово сплетен и интриг. Алена во главе девчонок из рекламного отдела 17 этажа оценивает меня придирчивым взглядом, после которого в душ хочется, а потом с еще большим упоением начинает им что-то рассказывать. Вот бы Вика была со мной. Она бы точно устроила им казнь под фанфары. Викуся. Надо ей позвонить после того, как соберу вещи и покину технологии будущего. Иду к лифтам и, как и мужчины слева от меня, мнусь в ожидании приезда одного из них. «Софья, верно?» «Ох, блин, красная королева!» «Да, а вы Валерия?» «Кажется, мы заочно знакомы». Пухлые розовые губы выпускают легкую улыбку. «Да, похоже на то. Я не успела заехать домой переодеться в свежую одежду. Чувствую себя пожеванной, будто после прачечной акварум. Видела тебя на благотворительном вечере. Шикарное платье. Дольче?» «Не знаю. С небольшой заминкой. Мне его друг подарил». «Артур?» «Идеальная бровь дугой». «Да». «Хороший друг. Толкает меня плечиком. Я его обожаю». «Ох, не сомневаюсь. Он умеет очаровывать с лету. Вы дружите?» «Господи, Соня, не раскручивай колесо. Ты на двух с трудом катаешься, а тут одно. Большое!» «Если честно, я подруга Алины. Мы в универе вместе учились». «Здорово!» Сумка переживает пытки в моих руках. Мну, тру, царапаю ее. Сердце просто бесполезный орган. Кровь не качает, ритм сбит. Я ходячий труп. «Пожалуйста, пусть эта девица исчезнет. Стерва она конченая!» Вдруг заявляет Валерия и заходит в лифт с толпой разодетых в костюмы мужчин. Я в застывшем состоянии, даже волосок ни один не шевелится. «Ну же, Софья, лифт без вас уедет!» Придерживает мне створки и кивает зазывно головой. «Спасибо!» Становлюсь на островок впереди всех и выдыхаю. «Будьте аккуратнее с Алиной!» Приторный аромат ванили клубком надо мной. Я мила с ней только потому, что... 17 этаж. Дверцы разъезжаются, Валерия желает всем хорошего дня и выходит. Я улавливаю ее сочувствующий взгляд. С чего бы это? Я знаю, она не спала с Артуром. В машине был кто-то другой. Но почему? Девушка явно собиралась мне что-то сказать. Выдать признание. Меня мучают догадки. Кончики пальцев покалывают от неясности. Дзынь! Пора и мне выходить. В современном фойе технологий будущего масштабное собрание. Здравствуйте. Милана Ринатовна в привычном образе. Классическая белая рубашка, черная юбка ниже колен. Здравствуйте, а что происходит? Она вручает мне стаканчик с эспрессо, уводит в сторонку. К пустому ресепшн. Алена все еще чешет языком внизу. Я не любительница болтать. Наигранно закатывает глаза. «Ну, брат с сестрой что-то с чем-то. Орут истошно уже минут 15 друг на друга». «Что? Где?» «В кабинете Артура Алексеевича». Ставлю стаканчик на стойку, незамедлительно иду туда. «Стойте же вы! Нам лучше не показываться им!» Главная сплетница компании хотела бы меня остановить, но трусость зашкаливает. Лишь притоптывает ногами, бормочет проклятие в спину. «Не смеши меня, Артур! Хочешь ступить на те же грабли?» Смех Алины рвотный. Я застываю прямо за порогом и не дышу.